Я благодарна обществу «Мемориал», Международному историко-просветительскому, правозащитному и благотворительному обществу и Шаламовскому дому. Я в неоплатном долгу перед Анной Ахматовой, Исааком Бабелем, Ольгой Бергольц, Александром Блоком, Михаилом Булгаковым, Николаем Гумилевым, Надеждой Мандельштам, Осипом Мандельштамом, Владимиром Маяковским, Борисом Пастернаком, Александром Солженицыным, Мариной Цветаевой, Александром Твардовским, Евгением Замятиным, Михаилом Зощенко и многими другими, кого не могу здесь перечислить, за их произведения. Ни одна современная библиография не обходится без ссылки на множество материалов, доступных сегодня в интернете. Чтобы привести несколько примеров, я упомяну, что смогла прослушать запись объявления по радио о смерти Сталина, просмотреть рассекреченные документы ЦРУ 1953 года, связанные со смертью Сталина и делом врачей, ознакомиться с исследованиями, посвященными вопросам женского здоровья и способности к зачатию женщин, переживших голод во время блокады Ленинграда. В конце 90-х, когда я писала «блокаду», доступ к подобным источникам казался немыслимым. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Сентябрь 2019 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Лора Луганская.